Прошла еще неделя. От княжны не было известий. Я несколько простудился и сидел дома. Ходивший же наблюдать Христяник объявил с досадой, что чуть ли нас приважно не провели. Княжна не думала собираться в Болонью. Она, как узнал соглядатый, расплатилась с долгами. Кредиторы и полиция, грозившие арестом, успокоились и более ее не осаждали. Дом Жуйнина Дива преобразился. У его ворот днем и по вечерам толпились экипажи. Штат княжны снова увеличился. Она заняла оба яруса обширного дома Жуйни, накупила нарядов, по-прежнему выезжала, посещала гулянья, галереи, картины редкостей, принимала гостей и держала открытый стол. Кстати, в это время Рим был особенно оживлен. В нем происходили выборы нового папы на место умершего Климента XIV. Салон княжны по вечерам навещали известные живописцы, музыканты, писатели и духовная знать. Незнакомка в черном платье в это время почти не показывалась. И однажды только видел ее у ворот дома Жуйни. Встретясь со мной, она отвернулась с досадой и, как мне померещилось, произнесла как бы что-то по-русски. Я рассмотрел только ее золотистые, сильную проседью волосы и гневом пылавшие серые, еще красивые глаза. Из окон княжны слышались по временам звуки арфы, на которой она весьма искусно играла. Толпа уличных зевак и отделяемых щедрой милостынею нищих до поздней ночи стояла у сквозной ограды ее дома, глазея во двор и оглашая криком и рукоплесканиями пышные с кавалькадами выезды княжны. Я выздоровел и лично видел, как снова то в красивых экипажах, то верхом на бешеных скакунах она носилась по площадям и улицам, по-прежнему беспечно, нарядно и весела. Я невольно радовался за бедную, которой, как женщине, через меня была оказана такая поддержка. Одно было досадно. Приставленный мне в помощь Христяник начал намекать как бы на недоверие графа ко мне. Рим заговорил о красивой гости, как о ней говорили Венеция, и изменившая под конец даже ей враждебная Рагуза. Христяник проведал, что банкир Дженкинс отсчитал ей от имени графа Орлова 10 000 червонцев. Ожившая красавица мотала полученные деньги с безумной расточительностью, не помышляя, что им когда-нибудь настанет конец. Однажды и я был приглашен на ее вечер. Княжна казалась пышным солнцем среди окружающих ее звезд. Она играла на арфе с таким чувством, что я был глубоко тронут. Об отъезде, однако, не объяснила, а лишь мимоходом сказала: «Будьте покойны, все устроится». По совету Христяника, дня через два я письменно напомнил княжне о графе. Ответа долго не было. Мы терялись в догадках. Но вот однажды мне подали от нее записку с приглашением на свидание в церковь Санта-Мария делле Анджели. Был вечер. Я тихо вошел в полуосвещенную, пропитанную запахом ладана церковь. Свечи у икон кое-где мерцали. Таинственная тишина наполняла пустынный сумрак колонн и молелен. В наиболее уединенном месте, скрытая выступом боковой молельни, с книжкой в руке стояла в бархатной модной накидке под вуалью стройная худощавая особа. Я узнал княжну. Желание добра и всех благ моему отечеству России и всем моим будущим подданным, сказала она, склоняясь над молитвенником, во мне так сильно, что я решилась и принимаю приглашение графа. Прежде он меня пугал, я ему не верила, а теперь верю. Видите, я сдержала слово. Моим друзьям я объявила, что покидаю свет и навсегда уезжаю в отдаленный монастырь, где постригусь. Вам скажу другое. Она помедлила, как бы собираясь силами. «Завтра я еду», — произнесла она с некоторой торжественностью, «только не в монастырь, а с вами к графу Орлову». «Вы не предадите меня? Не измените мне?» Я молча поклонился. Что я мог ей ответить? Я верный слуга государыни. Взор княжны пылал восторгом, надеждами, в нем не было колебаний и сомнений. Передо мной стояла глубоко убежденная женщина, жалость которой невольно охватывала меня. И тогда завтра в путь. Ну, слава богу, подумал я, граф теперь ее отговорит, устроит ее. Она крепко сжала мне руку, хотела еще что-то сказать и быстро вышла. Я также направился к порогу церкви. От урны с святой водой отделилась другая женщина. Она преградила мне дорогу. Я узнал не особу в черном, ходившую в дом Жуэни. «Концов!» — шепнула она с негодованием по-русски, отталкивая меня в сторону за колонны. «Вы предатель! Как можете вы так говорить?» «Кто вы?» — спросил я. «Если вы русская, назовите себя. Вам дела нет до моего имени, но вы в заговоре против этой особы. Уговорили ее ехать. Ее тянут в западню», — шептала по-русски в волнении незнакомка, сжимая мне руку. «Клянитесь. Или вы изверг, такой же злодей, как те, что научили погубить другого, такого же неповинного в Шлиссельбурге?» Мне вспомнились рассказы бабушки о кровавой драме Мировича. «Успокойтесь», — сказал я. «Перед вами честный человек, офицер. Я исполняю свой долг и убежден, что княжну ожидает только улучшение ее судьбы». Незнакомка молча указала мне на образ Богоматери. «Повторяю», — прошептал я, — «княжна в безопасности, и ее доля переменится к лучшему». Она выпустила мою руку, склонилась и тихо вышла из церкви. Я долго следил за нею глазами, стараясь угадать, кто она и почему принимает такое участие в княжне. Было 12 февраля. День стоял особенно прохладный, хотя светлый. Княжна поместилась со свитой и слугами в несколько экипажей. У церкви Сан-Карло она раздала нищим богатую милостыню, и, провожаемая толпой артистов из знати, среди гаммы и криков народа, бежавшего за нею, махавшего шляпами, направилась к выезду из Рима. Прописавшись в городских воротах под именем графини Селинской, она выехала на флорентинскую дорогу. Я поскакал вперед, Христианик следом за нею. 16 февраля княжна приехала в Болонью. Графа не было в этом городе. Он ее ожидал в своем более уединенном пизанском палаццо. Палаццо — дворец, особняк. Шумный поезд и толпа слуг княжны в несколько десятков человек озадачили графа. Он, впрочем, принял гостью отменно ласково и почтительно, отвел ей не вдали от себя приличное помещение, окружив ее всеми удобствами и относясь к ней точно верноподданный, при посторонних перед нею даже не садился. Наступили дивные дела. О чем граф говорил с княжной? И какие повел относительно нее Негоции, про то никому не было известно. Негоции, сделки, соглашения. Мы угадали только и весьма скоро, что тут оказалась азартная игра в любовь. И действительно, княжна в скорости поселилась в графской квартире. Ее свиты и слуги остались в ближних домах. Христианик с приездом княжны стал, видимо, меня оттирать, и точно вся удача была делом его рук, выдвигался вперед. Я этим с гордостью и презрением пренебрег, так как граф не мог не видеть, что лишь моему влиянию был обязан приездом сюда княжны. Разнесся слух, что Алексей Григорьевич подарил княжне разные вещи, в том числе медальон со своим миниатюрным на кости портретом, осыпанный дорогими камнями, и что с ее появлением даже покинул свою любимую дотоле фаворитку, красивейшую и примилую госпожу, жену богача Александра Львовича Давыдова, урожденную также Орлову. Сомнения не было. Новая очаровательница полонила сердце графа, нашего исполина. Лев влюбился в легкокрылую бабочку. Ослепленный ею, граф даже не стеснялся, ездил с ней открыто везде, на гулянье, в оперу, в церковь. Княжна удостоила призывать и меня. Расспрашивала о том, о сём и подтвердила, что доверяет мне больше всех. Граф меня осыпал любезностями. Христиник, видя снова мое предпочтение, пустился на хитрости. Хитрый грек стал жаловаться, что княжна его обидела невниманием в Риме, что он с этим не может помириться, и она, с позволения графа, поднесла ему патент на полковничий чин. Меня обошли. Я снес и эту выходку, видя довольство мною графа и княжны, чему вскоре увидел доказательства. «Ну, концов, — сказал мне однажды граф, — честь тебе и хвала, что ты дал мне случай угодить такой особе. Надо ей на будущее устроить спокойное и безбедное житье. Не правда ли? Что за прелесть? Какой живой, обворожительный ум! Скажу откровенно, хоть бы жениться, бросить холостой удел. Что же, ваше графское сиятельство, — отвечал я, — зачем дело стало? Упирается, братец, говорит, соглашусь, когда буду на своем месте. То есть как, извините, на своем, не понимаешь? Когда будет в России, дома? Ну, когда государыня смилуется и удостоит признать ее права. И в том есть надежда? Орлов задумался. «Полагаю, — сказал он, — дело возможное. Только не повредили бы ей здешние друзья. Сильно следят тут за нее эти поляки и всякое иезуитство. Еще, пожалуй, окормят нас, застрелят, или попадешь где в переулке под наемный кинжал. Нужная для их смут особа». Глаза графа смотрели тревожно. Его открытое, смелое и умное лицо, видимо, было смущено. Сердечная страсть, как бы против его воли, ясно сказывалась в дрожании голоса и в каждом его слове. Прошел день, граф не расставался с гостей. «Вот беда. Ума не приложу», — сказал он, как-то позвав меня. «Бьюсь, бьюсь, не слушает. Если бы нашелся пособник, если бы кто ее уговорил...» «В чем?» — спросил я. «Тайно обвенчаться и бежать?» «С кем?» «Со мной». «Что вы, ваше сиятельство?» «Куда?» «Хоть на край света». «Да, кстати, уговори ее не носить при себе пистолетов. Она чуть на днях в запальчивости не убила свою служанку, Франциску». Произнеся такое признание, атлетический, красивейший из смертных, богатырь-граф стоял с краской в лице и с опущенными, как у влюбленного юноши, глазами, робко ожидая моего приговора. Что было ответить? Я в смущении промолчал, но и здесь, как и во всем и всегда, решил остаться его преданным и покорнейшим слугою. Дело шло о свадьбе. Что ж тут дурного? Женясь на ней, граф шел на зов сердца, а вместе выигрывал и в положении. Роднясь с царской кровью, обращал претендентку в скромную графиню Орлову. Прерываю рассказ, обращаюсь к действительности, к бедному нашему фрегату. Боже, что за ужас! Истерзанный бурею северный орел 5 суток уносился течением неизвестно куда. Тщетно производили вычисления, промеры. Сегодня с рассветом мы прошли за Испанией, не вдали от африканских берегов, мимо каких-то диких каменистых островов. Давали знаки, в тумане нас никто не заметил. Днем я, отбыв в свою очередь, стоял на вахте. Нестерпимый знойный береговой ветер и безбрежная ширь взволнованного, ракочущего между скал моря, корабль без мачты руля, общее отчаяние и ни малейшей надежды спастись. Вот что было перед глазами. Первый подводный камень, и все мы идем ко дну. Ирен, далекая, ненаглядная, изменница. Видишь ли ты мучения отверженного тобой, бесславно гибнущего изгнанника? Ночь. Снова тишина, я опять в каюте. Господь Вседержитель, дай силы пережить хотя бы еще сутки, дописать начатое. Истомленная команда уснула, бодрствуют одни часовые, да я. Приступаю к изложению тягчайшего испытания жизни. Оно-то это испытание и составляет главнейший предлог настоящей исповеди. Да прочтутся эти строки тою, по чьей вине я скитаюсь на чужбине, а через то невольно помог совершиться деянию, назначенному мне быть в вечный суд и укор. Это было в Болонье, куда переехал граф. Княжна пожелала меня видеть, ласково попросила сесть и села сама. Вижу опять у нее на щеках багровые пятна, глаза горят, и вся она как бы вне себя. «Лейтенант, я вам по тайности сообщу одно дело», — сказала она, оглядываясь. «Слушаю, ваша светлость. Можете во всем на меня положиться», — ответил я. «Граф уезжает завтра утром в Ливорно. Слышали вы это?» «Знаю», — ответил я. «Там, видите ли, произошла ссора и драка англичан-матросов с русскими, и графа туда приглашает его приятель, английский консул Дик». «Что же», — произнес я, — «дело пустое, скоро уладится, и граф возвратится». «Он меня зовет с собой. Что, если я не соглашусь и с ним не поеду?» — спросила княжна. — Как вы думаете, он не бросит меня, как другие, не скроется навсегда? — Помилуйте, — ответил я, исполняя мысли графа, — это простая прогулка. Отчего бы вам и в самом деле не поехать с графом? Погода отменная, приятно провести вместе такой вояж. — Да, — ответила она задумчиво, — хотелось бы и мне взглянуть на этот город и на ваш флот. Граф так хвалит родных моряков. «И прекрасно. Зачем же дело стало?» — сказал я, размышляя. «Да, за дело графа за ретевое. Не хочет с нею расстаться и на малый срок». «И еще одно», — произнесла княжна, собираясь с мыслями. «Вижу в ее глазах слезы, губы вздрагивают, она глядит на меня и будто меня не видит. Слушайте», — проговорила она, схватывая меня за руку, — «вы... честный человек. Граф мне сделал предложение. Сватается за меня. Что вы скажете?» Я почтительно встал. «От всего сердца поздравляю», — искренне ответил я с поклоном. «Ваше достоинство победили. Удивительного нет». «Не обманет он меня?» «Не предаст?» — заговорила княжна вполголоса, опять оглядываясь, а губы вижу белые и вся вне себя. «Скажите мне правду, заклинаю вас, молю. Видите, я по вашему совету уже не ношу оружия, оно обижало его». Мне пришло в голову, что в эту поездку граф мог решиться обвенчаться с нею. «Помилуйте, ваша светлость», — сказал я, — «и вечно буду помнить это мною сказанное роковое слово». «Чего опасаетесь? Да граф вас до безумия влюблен, мне это хорошо известно. Он спит и видит, в мыслях помутился, даже хотел с вами бежать». «Так это истина?» «Клянитесь вашей матерью, отцом», — произнесла она, стискивая мне руку, как перед Богом. «Сам от него наедине слышал». Он удостоил меня откровенности, а между тем, что я для него, мелкий подчиненный, ничтожество, он так искренне говорил. Княжна устремила взгляд на походный, висевший в ее комнате образок спаса в терновом венке, и несколько мгновений оставалась в неподвижности, как бы горячо и усердно молясь. «Смелые только и живут», — произнесла она, вставая и выпрямляясь, — «как жену он не предаст меня». Не может предать. Я еду. Но помните, даром не отдам свободы и сердца. Чему быть, то сбудется на днях. Я от души вновь поздравил княжну. Еще слово концов, — остановила она меня. Скажите, да так же, как перед Богом по совести, действительно ли это тот Орлов, который помог вашей императрице взойти на престол. Он самый молодец. Герой! — одушевленно вскрикнула княжна. Эвива! Да здравствует! Отважный Сид, Боярд! Божья искра дает таким смелость и величие души. Сид Кампеадор умер в 1099 году, кастильский рыцарь, прославившийся своими подвигами. Боярд Пьер дю Тейраль, 1476-1524 годы, рыцарь без страха и упрека, вызывавший своей храбростью восхищение французских королей. Так, например, в сражении за мост через Грильяно Пьер Боярд выступил один против 200 всадников и этим замедлил наступление испанцев. Я ушел полной радостью за исход дела, хотя тайная мысль шевельнулась во мне. А знает ли княжна о другом последующем подвиге графа? И почему я не сказал ей об этом его тяжком, ничем не замолимом черном грехе? Я исполнял долг службы, волю начальства, но вместе жалел эту женщину. Тяжелые сомнения охватили меня, не дали в ту ночь спокойно спать. Долг долгом, а что если пойти утром, шептал мне внутренний голос, предупредить ее? Времени ушло. Пусть лучше и строже все обдумает и сама решит. Чуть взошло солнце, я оделся и поспешил к дому графа. У крыльца толпился народ, подъезжали запряженные экипажи, я протискался сквозь толпу. Граф с княжной уже сидел в коляске, в другом экипаже был христианик, в третьем — часть прислуги. — Садись, Концов! Только тебя ждали! — крикнул граф. Я бессознательно сел в экипаж к христианику. Поезд сдвинулся, утро после небольшого дождя было светлое, тихое. — Что видите вы во всем этом? — спросил меня христианик, когда выехали. — В чем? — Да этот-то вояж. — Не знаю и знать не смею, — ответил я. — Завтра быть парочки молодых, — улыбнулся он, — обвенчаются. — Но где церковь? — А флотская на что? Взойдут на адмиральский корабль, там живы их и повенчают. Для того, видно, она и согласилась туда ехать. — Так это верно? Еще бы. Уже ли не видите? Граф точно на крыльях. Трудно было верить. А из сказки выходит быль. В Ливорно граф Орлова встретил командир нашей эскадры адмирал Самуил Карлович Грейк. Ездили потом граф и княжна с визитами к нему и консулу Дику, катались с консулом, его женой и всею компанией в окрестностях и совершили прогулку в катерах по морю, с музыкой, везде провожаемой любопытную, гонявшуюся за ними толпой. Вечером, во второй день пребывания в Ливорно, граф с княжной были в опере. Когда они возвратились, я из сеней, отведенного графу роскошного приморского палаццо, приметил сходившего с графского крыльца другого проныру, тоже грека нашей службы, Осипа Михайловича Рибаса, или Дерибаса. Этот был тоже вроде христианика, черен как жук, но выше ростом и менее подвижен. Их у нас так и звали Жук и Жуколица. Дерибас, как я узнал еще ранее меня и христианика, ездил с разведками о княжне в Венецию. «Прощай, поп!» — засмеялся граф в окно Дерибасу. «Не забудь только ризы!» «Риза? И почему поп?» — терялся я в догадках, стоя у мраморной колоннады крыльца, с которого был великолепный вид на голубое безбрежное море и эскадру.